Дорогие братья и сестры, присутствующие, и я также поздравляю с великим праздником юбилея 45 лет. Благодарю Господа, что могу находиться среди вас. Я так размышлял вчера и сегодня, и делаю вывод, что для меня преподнесена большая честь и благодарность, большой, ну, такой вот подарок. Тот, что меня Геннадий Сергеевич пригласил на это общение. Я совсем не планировал, были у меня другие планы, но вот получил такое приглашение и думаю, что делать. И все же согласился и решил посетить вас. Слава Богу, это для меня честь и большой подарок. И действительно, братья и сестры, какое большое торжество и благодарность Богу. Написано так в первом послании Петра 2:17: «Братство любите». Вот это хотел бы я передать вам, это чувство братской любви к братству, нашему дорогому братству. Почему мы должны любить братство? Братья и сестры, первое, это мы постоянно об этом говорим, и в самом начале братья говорили, потому что мы обрели Бога. Мы обрели Бога. Бог явился к нам, пошел с нами, и это обретение Бога всегда мы испытывали. И всегда верим, что Господь с нами. Раньше этого чувствуется, и мы видели, что не было Бога, не было, потому что другие власти были у руля братством нашим баптистским. И когда меня арестовали первый раз и увезли в ссылку, и там мне начальник милиции сказал так: «Теперь я ваш Бог, теперь я твой Бог». Я говорю: «Нет у меня других богов, один только Бог». И действительно, на протяжении всей жизни и у меня, и у всех нас, братьев, братства нашего дорогого, был Бог. Второе, почему мы любить должны братство – потому что основанием нашей веры был Христос. И является Христос, никто другой. Вот это учение Господа Иисуса Христа, Его власть, Его непосредственность, вот это первосвященство, как брат говорил, это наше основание веры. И это помогло нам выдержать и пройти этим длинным путем 45 лет. Дорогие братья и сестры, на этом основании хорошо нам уповать на Бога и верить. Он всегда обещал быть с нами. Как и написано у Матфея в 28 главе: «Сея с вами во все дни». Это основание нашей веры. Много Господь творил чудес, и Бог творил чудес. Мы в некоторые чудеса, например, очень хорошо верим, которые записаны в Священном Писании, в Слове Божьем. Мы верим в чудеса, которые сами видели и испытывали, о чем и Геннадий Сергеевич рассказывал, и другие братья, об издательстве, как это все совершалось, все чудо, все чудеса. Да и каждый из нас видит и верит в чудеса, которые Бог творит в нас и для нас творит. Хотелось бы немножко поделиться об одном чуде, о котором не все верят, что произошло и в моей жизни. Это был последний арест в 1984 году, когда меня арестовали по причине той, что я, когда освободился, не прописали меня к семье. И я говорю жене: «И слава Богу, что не прописали. Теперь у меня есть возможность пойти на нелегальное служение». Она согласилась, вызвали нас в паспортный стол, мы пошли, там сделали опись на меня, все мой рост, мою одежду, которая на мне была, какой размер наш и прочее, все описали и отпустили. И с этого момента я пошел на нелегальное служение, служить Богу. Но через некоторое время, так как я никуда не уехал для того, чтобы свою жизнь обосновать где-то в какой-то деревне, в каком-то колхозе или еще где-то, я оставался на служении нелегально, меня арестовали. Арестовали, дали мне 15 суток, а я сам себе послали на работу без контроля с другими 15-суточниками, а я сам себе думаю, моя ли это работа, у меня есть служение, я нахожусь на нелегальном служении. Позвонил по телефону, который там оказался на работе, приехал брат, за мной сел я и уехал. Через 2 месяца опять меня арестовали в Москве. Опускался в метро, и сразу 2 человека сзади подошли, взяли меня за руки. И смотрю, работники КГБ, что делать? Ну, я говорю, вы хоть руки-то отпустите свои. Вы видите, люди смотрят, я же не рвусь и не убегаю никуда. Они, правда, отпустили руки, пойдем, повезли обратно туда же, в этот спецприемник. И начальник говорит, а если еще тебе будет возможность вот выйти на работу, ты уйдешь или будешь работать? Я говорю, первую возможность использую и уйду. Ну, в таком случае никуда ты не пойдешь, и никакой Бог теперь тебя не выведет. Я говорю, для Бога, конечно, все возможно, ну и понятно. Опять отвели меня в камеру. Зима была, холодно было. Некоторые заключенные там, чтобы согреться, стали ломать нары, разводить огонь в этой камере заключения, но у них не получилось. Надзиратель отобрал все эти дрова и все возможности. И опять, так сказать, вот пришлось ждать понедельника. Это было в четверг. В посте я был, молился Господу, чтобы вот Господь делал то, что ему надо. В понедельник мне предложили поработать, восстановить вот эти поломанные нары. Я никогда в них не работал. Тогда, когда, допустим, меня на 10 суток сажали или 15, это не мое дело. Я должен сидеть, отбывать срок наказания, но не работать на них. Это такое у меня было понимание. А здесь я свободно согласился. Хорошо, хорошо. Почему-то вот так легло на сердце. Ну и стал ремонтировать камеры. С одним оставили мне человека. Потом потребовались гвозди. Я попросил дежурного, чтобы мне дали гвоздей соответствующих. Он говорит, пойдем, я тебе вот там дам. Нашел ящик плотницкий и говорит, там ты найдешь все, что тебе надо. Я взял этот ящик и пошел. Стал смотреть, смотрю, в ящике лежит ключ. Среди всех гвоздей, больших и малых, лежит ключ большой. Я сразу определил, что этот ключ от замков, которые в этом спецприемнике, и тюремные замки одинаковые у них на одну форму. Но этот ключ был очень ржавый, старый ключ. Я думаю, проверю замки. Как раз выбрал момент, этот парень ушел, увезли его за продуктами. Посмотрел один замок, открывается, закрывается. Выходную дверь открыл, открывает, закрыл. И пришла такая вера, Господь дает мне освобождение. Это чудо, то, которое, конечно, вот мне пришлось вот так, такой верой получить. Я его в карман положил, все, значит, ключ есть. Но вопрос, как выйти хорошо, чтобы уйти, вопрос у меня стал переживанием. Здесь КПЗ, здесь собаки, ищейки. И в любое время хватятся, когда я уйду, могут меня обнаружить, задержать, и тогда последний, как бы говорится, будет хуже первого. Я молюсь Господу, что делать? Но верю, что Господь дал мне свободу. А как быть? Вот такие мысли. Хотя бы какая-то птичка прилетела, привязать записочку ей и послать ее домой, там, жене или кому-то, чтобы была машина в определенное время. Потому что по утрам кормят этих работников и меня в то же время, так как я там работаю. А пришел работник КГБ в этот день и разговаривал со мной, принес журнал «Вестник истины». Там, значит, были статьи за Винса, за Крючкова, и говорит: «Как ты на все на это смотришь?» Я говорю: «Я положительно на все это смотрю». «Ну ладно, я еще к тебе приду». Я говорю: «Оставь мне этот журнал, я буду читать здесь». «Ну ты же читал его, ну и что? Оставь». И оставил мне этот журнал. И вот, проработав день в таком переживании, как быть дальше, меня отвели в камеру, и я спокойно жду утра. Думаю, Господь что-нибудь утром пошлет мне возможности, но все же решение было, что это Божья воля. И вдруг вечером, в 9 часов где-то вечера примерно, открывается дверь, и говорит этот дежурный: «Жена приехала на свидание, иди». Ведь категорически было запрещено давать это свидание, и вдруг, значит, такая возможность. Думаю, вот, пожалуйста, вот эта ласточка, вот эта птичка, которая мне и нужна. И мне нужна, чтобы передать вот эту записочку, просьбу мою. Она передает мне передачу, я говорю: «Не нужна мне передача. Я возьму на один раз покушать». Взял на один раз покушать, и остальное все отдал ей. Я говорю: «Я завтра буду на свободе, только чтобы машина точно в 7 часов, полседьмого была вот перед этим спецприемником». А там двери свободные, не закрытые были двери, только вот этот спецприемник закрывается, чтобы точно в это время была машина. Она пообещала, как раз шофер был с ней: «Будет машина, обязательно будет в это время». Я пошел потом, значит, посидели мы, поговорили, он говорит: «Хватит, все». Поблагодарили мы его, и опять он меня закрыл. Я поблагодарил Бога, Господь, значит, делает свое дело. А в это время почти все братья Совета Церквей были арестованы. Что делать? Кому совершать служение? И вот такое чудо Господь совершает. Настало утро, покормил он тех, которые на работу выводят, которых на работу, открывает дверь, как раз вот полседьмого, и говорит: «Ну и ты иди покушай, ты тоже здесь работаешь». Я говорю: «Это мне и надо», думаю. Но как бы так, чтобы он ушел? Пошел я в эту комнату, где они кормили, захожу туда, слышу, он ушел. Я только стал выходить, он возвращается: «Ну что, не пьешь чай?» Я говорю: «Ладно, сейчас попью. Какое там пить? Скорее бы ты скрылся, думаю. Господи, удали его». Так вот помолился про себя. Он ушел, а я сразу к двери подошел, открыл ключом дверь и оставил ключ в двери и ушел. Быстрым шагом вышел, и тут подъезжает машина. Сел в машину и уехал. Слава Богу! Вот то чудо, которое может в жизни быть. Братья и сестры, не все верили в это. Не все верили. Другие говорили: «Не может быть этого. Не может этого быть. Это ему специально ключи дали». А я сам себе думаю: «Ну, я же знаю все это, и себя знаю, и все обстоятельства. Вот этот ключ Бог туда положил где-то, может быть, 10 лет назад. Выбросили его туда, он заржавел, а может быть и больше 10 лет он лежал, ждал своего времени, своего назначения. И так свободно после этого, ни документа у меня не осталось, все позабирали документы, какие были. Без документов я совершал служение 1,5 года, ездил по всему Союзу. И на север, и в Сибирь, и на юг ездил с братьями совершать служение, и никто меня нигде не задержал. Был объявлен всесоюзный розыск на меня. Ну, вот так Господь хранил. В конечном итоге, конечно, все равно пришло время, но уже, конечно, через своих. И меня в определенном месте, в определенной церкви по делу Божьему опять арестовали. Это последний срок был, последний был арест в 1986 году. И дали мне 2 года. И вот эти 2 года я отбыл, А здесь уже наступает свобода, как раз наступила свобода. Братья и сестры, какие чудеса Бог делал и делает и в наше время. Конечно, никто бы не мог подумать, и я даже не мог подумать такому делу Божьему. Братья и сестры, что я хочу сказать? Я хочу сказать, любите братство, любите братство. Бог с нами, Христос – наше основание веры. И во втором послании Фессалоникийцам пожелание всем молодежи, всем пожелание такое, 2 глава, 3 стих. «Да не обольстит вас никто никак». «Да не обольстит вас никто никак». Вот это в разных формах степень обольщения, чтобы никто не обольстил. Верьте Господу, верьте, посвящайте жизнь свою Богу на служение, укрепляйте наше братство, на свое братство верою, святостью, чистотой и благодатью Божией. Господь будет благословлять, потому что смена наша, вы, молодежь, наша смена, кто пойдет по этому пути, если не вы, да благословит вас Господь. Молитесь и за нас, старцев, и я очень рад, что могу быть среди вас и радоваться вместе с вами. Аминь. О тебе пою, Спаситель, этот гимн души моей. На пути в обитель, на пути борьбы скорбей. В этом гимне утешенье, зов небесной красоты. В нем и сила, и забвенье, этот гимн, Спаситель, ты. Труден путь, но гимн прекрасный помогает мне идти. И Христовой силой властной дух мой радует в пути. В этом гимне утешенье, зов небесной красоты. В нем и сила, забвенье, этот гимн, Спаситель, ты. И когда приду я в вечность, этот гимн опять спою. Гимн святой и бесконечный, про святую жизнь в раю. В этом гимне утешенье, зов небесной красоты. В нем и сила, и забвенье, этот гимн, Спаситель, ты. В нем и сила, и забвенье, этот гимн, Спаситель.